Разумеется, под каретой были подвязаны 4 удочки с удилищами. Мы с отцом и Евсеичем успели поудить и выудили много прекрасных окуней, что несколько успокоило наше общее грустное состояние духа. На другой или на третий день, хорошенько не помню, приехали мы поутру в огромную слободу пахотных солдат, называемую Красным поселением, расположенную на реке Кандурче, которая была немного поменьше Сока, но также красиво, амутисто и рыбно. Съехав с дороги, мы остановились кормить у самого моста. Эта кормежка мне очень памятна, потому что ею как-то все были довольны. Мы с отцом уже покорились своей судьбе и переставали тосковать об Агрове. Мать, которой без сомнения наскучили наши печальные лица, очень этому обрадовалась и старалась еще более развеселить нас. Сама предложила нам пойти удить на мельницу, которая находилась в нескольких десятках шагов, так что шум воды, падающий с мельничных колес, и даже гудение жерновов раздавалось в ушах и заставляло нас говорить громче обыкновенного. Не успели мы выпрячь лошадей, как прибежали крестьянские мальчики из Красного поселения и принесли нам множество крупных раков, которые изобильно водились в небольших озерах по Кандурче. Для нас с отцом, кроме вкусного блюда, раки имели особенную цену. Мы запаслись ими для ужения, и не понапрасну. Отец и Евсеич выудили на раковые сырые шейки в самое короткое время очень много и очень крупной рыбы, особенно окуней и небольших жерехов, которые брали беспрестанно в глубокой яме под вишняком около Свай и Кауза. К прискорбию моему я не мог участвовать в такого рода ужении. Оно было мне еще не по летам, и на маленькую свою удочку таскал я маленьких рыбок на мелком безопасном месте, сидя на плотине. Когда мы весело возвращались с богатой добычей, милая сестрица выбежала ко мне навстречу с радостным криком и с полоскательной чашкой спелой ежевики, которую набрала она, то есть параша, по кустам мелкой уримы, растущей около живописной Кандурчи. Мать чувствовала себя здоровую и была необыкновенно весела, даже шутлива. В тени кареты накрыли нам стол, составленный из досок, утвержденных на двух отрубках дерева, принесли скамеек с мельницы, и у нас устроился такой обед, которого вкуснее и веселее, как мне казалось тогда, не может быть на свете. Когда моя мать была здорова и весела, то все около нее делались веселы, это я замечал уже и прежде. За этим обедом я совершенно забыл об оставленном Багрове и примирился с ожидающим меня Чурасом. Я был уверен, что и мой отец чувствовал точно то же, потому что лицо его, как мне казалось, стало гораздо веселее. Даже сестрица моя, которая немножко боялась матери, на этот раз так же резвилась и болтала, как иногда без нее. На следующий день поутру мы приехали в Вишенки. Зимой я ничего не заметил, но летом увидел, что это самое скучное степное место. Пересыхающая во многих местах речка Берля, запруженная навозной плотиной, без чего летом не осталось бы ни капли воды, загнившая, покрытая какой-то пеной, была очень некрасива. К тому же берега ее были завалены целыми горами навоза, над которыми тянулись ряды крестьянских изб. Кое-где торчали высокие коромысла колодцев, но вода в них была мутна и солодковата. Для питья воду доставали довольно далеко из маленького родничка. И по всему этому плоскому месту не только деревьев, даже зеленого кустика не было, на котором мог бы отдохнуть глаз, только в нижнем огороде стояли 2 огромные ветлы. Впрочем, селение считалось очень богатым, чему лучшим доказательством служили гумна, полные копен старого хлеба, многочисленные стада коров и овец и такие штабуны отличных лошадей. Все это мы увидели своими глазами, когда на солнечном закате были пригнаны господские крестьянские стада. Страшная пыль долго стояла над деревней, и мычание коров, и блеяние овец долго раздавалось